она либо потребует колоссальных дотаций, либо дни ее сочтены. Видимо, ее придется продать. Один Филипп хотел попробовать себя на этом поприще. Кто знает, какое занятие выберет 8-летний Тедди, а сама она не хотела заниматься газетой всю жизнь. Джордж грустно посмотрел на нее. «Я не Филипп, Вин». «Я знаю», — она улыбнулась. «Но что поделаешь, у каждого в жизни своя дорога». «Вин, ты...» Он не договорил. Нана засмеялась и кивнула. «Да, злодей, поезжай, брось меня одну», — поддразнила она брата. 7 месяцев назад, когда погиб Филипп, он приехал, потому что был нужен ей, но она понимала, что работа в газете не для Джорджа. Кто знает, возможно, когда-нибудь он станет неплохим продюсером. «А кто этот человек? Ну, дядя твоего приятеля. Он известен? Влиятелен? Один из лучших в Голливуде!» Джордж назвал какую-то фамилию, и, взявшись за руки, они вышли из отцовского кабинета. Оставалось полно нерешенных проблем, но судьба Джорджа была предопределена. Он едет в Голливуд, какой бы нелепой ни выглядела эта затея. Глава 23. Джордж уехал в конце июля, сразу после ежегодного отдыха на озере Тахо. Они по-прежнему ездили в то же местечко, которое снимали у давних друзей своих родителей. Эдвины и дети очень любили его. Там можно было насладиться тишиной, погулять, поплавать. А Джордж, как всегда, демонстрировал незаурядное мастерство ловли рыбы. В этом году Джордж уезжал в Голливуд, и Уинфилды особо дорожили каждым днем, проведенным вместе. Они часто вспоминали Филиппа. Его гибель и отъезд Джорджа лишили Эдвину надежды передать газету кому-то из братьев. Она твердо решила ее продать. Вернувшись в Сан-Франциско, она попросила Бена поговорить с Де Янгами. Прошло 2 дня, как Джордж отправился в Лос-Анджелес. Но телефон не умолкал ни днем, ни ночью. Звонили его многочисленные друзья и подружки. Эдвина сомневалась, что брат добьется успеха в Голливуде, да и Джордж был еще слишком юн, чтобы серьезно думать о карьере, но никакие другие профессии его не интересовали. Газеты постоянно писали о скандальной личной жизни кинозвезд, их экстравагантных нарядах, роскошных автомобилях и шумных попойках. Он был слишком юн и не искушен для всего этого, но она доверяла брату и считала, что лучше увидеть все собственными глазами и либо добиться успеха, либо забыть об этом навсегда. «Как ты думаешь, Бен, может, стоит подождать с продажей газеты? Вдруг Джордж вернется, когда у него ничего не получится в Голливуде, а ее уже нет?» Она никак не могла решиться, но дела в газете шли все хуже, и за последнее время доходы существенно сократились. Она была обречена. К тому времени, когда он одумается, газеты все равно уже не будет. Бен говорил правду, хотя и не одобрял принятое решение. Но другого выхода, видимо, не оставалось. Де Янги не заинтересовались их предложением. Но через месяц позвонили издатели из Сакраменто и сообщили, что они давно хотели приобрести газету в Сан-Франциско, и «Телеграф Сан» абсолютно отвечает всем их требованиям. Они предлагали хорошую сумму, и Бен посоветовал Эдвине согласиться. «Я должна подумать». Эдвина еще колебалась, но Бен рекомендовал ей не тянуть, иначе покупатели из Сакраменто могут и отказаться. Вырученные деньги обеспечили бы им безбедную жизнь лет на 15-20.